понемногу приходит в себя, что, конечно же, хорошо. Я вынес ее из разлома, и к нам сразу подбежали несколько солдат. «Это ведь одна из пропавших жителей», — произнес один из них. «Мы о ней позаботимся, господин страж», — кивнул он, забирая у меня девочку. «Можете дальше выполнять свою работу». «Прекрасно, теперь дело осталось за малым. Закрыть разлом и найти ее отца, если он, конечно же, живой. Да, а дел то, как будто бы и не уменьшается». Достав меч, я вернулся в разлом. Быстро вытянул все кристаллы, что были в поверженных волках и великане. Всего их оказалось не очень много, каких-то жалких 4 штуки. Но что еще ожидать от низкорангового разлома? Интересно, а насколько сильно ценятся шкуры волков? Я, конечно, сейчас этим заниматься точно не буду, но почему бы потом как-нибудь не задаться этим вопросом? Вдруг это что-то ценное на земле? Совсем не хочется однажды случайно пропустить очень ценный ресурс, даже не зная об этом. На рынок что ли сходить, спросить там чего сколько и кому продавать? Товар то я всегда найти успею. Я теперь точно стану очень частым гостем разломов, так что с товаром проблем возникнуть не должно. Все потом, все это потом, а сейчас о деле. Нужно найти отца девочки, пока его не съели. В этот раз я решил пройтись по другому туннелю, и не зря. Здесь были еще постройки, и сама пещера расширилась. Прошел чуть дальше и неожиданно за поворотом увидел группу из 5 великанов, причем один из них был намного больше, чем другие. Они стояли довольно далеко, поэтому и не увидели меня. Синие великаны занимались каким-то жертвоприношением, судя по кучке людей, что были привязаны к колоннам. Ох, и не нравится же мне то, что они делают. Нужно прикончить их быстро, чтобы они не успели даже начать свой мерзкий ритуал. Вот не могут они волков в жертву приносить. Им людей, видишь ли, подавай. Создаю копье молнии и посылаю в него 2 капли темной энергии. Ну, понеслась. Выскакиваю из укрытия и бросаю копье в ближайшего великана. Копье, не встретив сопротивления, пробивает его и стоящего за ним насквозь. -2. Они заметили меня, и один из великанов кинулся ко мне. А вот второй начал чудить. Он самолично пробил свою грудную клетку и вытащил свое сердце, тут же падая замертво. Я напитываю ноги энергией и прыгаю вверх, проносясь возле шеи великана, который бросился на меня. Удар, и его голова скатывается вниз, а на моем мечике появляется длинный скол. Великан, что был больше всех и по совместительству единственный на данный момент выживший, просто стоял с невозмутимым видом и смотрел на меня, держа в руках сердце своего собрата. Но стоял как истукан он недолго, в какой момент все с тем же невозмутимым видом засунул сердце себе в рот и начал его жевать. Та еще картина, если честно. Он съедает сердце и начинает увеличиваться в размерах, а также краснеть. Теперь он мало напоминал ледяного великана, а был больше похож на какого-то берсерка. Он завел руку за спину и достал оттуда здоровенный тесак. Он делает взмах. Я перевожу энергию в мозг и в последний момент уворачиваюсь от ледяной волны. Странновато это, великан не может обладать такой силой. Они уже успели провести какой-то ритуал. Я создал копье молнии и влил в него каплю темной энергии, а затем запустил в чудовище. Но то, что произошло, поразило меня. Копье просто рассеялось при прикосновении к великану. Вот это поворот. И как мне с ним сражаться? Тварь не стала дожидаться моей второй атаки и решила пойти на меня в лоб. Под его ногами послышался треск. Точно же. Так вот оно что. Я посмотрел вниз. Под нами не было земли, мы находились над какой-то пропастью. Ну, теперь хотя бы есть план, как умертвить тварь. Посылаю энергию себе в мозг, активируя родовую способность. Теперь он для меня не такой опасный противник. Только вот после пары обычных атак я убедился, что мне все равно не удастся пробить его толстую кожу. Максимально неприятный противник. И тут замечаю, что неподалеку валяется груда вил. Откуда они тут? Непонятно, видимо, великаны питаются крестьянами. Ну что, вилкой в глаз или? Впрочем, это не из оперы. Хватаю одни вилы, напитываю ноги и резко подпрыгиваю вверх. Напитываю руку с вилами энергией, а в сами вилы посылаю молнию, а затем резко и со всей силы бросаю их в лед. И так еще с 7 вилами. Кружусь специально вокруг великана, чтобы он не понял, что я задумал. Он пытается попасть по мне своим тесаком, но все мимо. Ну теперь то дело осталось за малым. Останавливаюсь и набираю побольше энергии. Великан вдруг начинает озираться, на его морде проступают признаки, понимаю, но уже поздно. Ударяю молнией по одним из вил, она распространяется и идет дальше по остальным. Слышится глухое тресканье льда и наконец до здоровяка все дошло, но сделать что-либо он уже не успевает. Лед под ним проваливается, и он падает в темноту, а сверху на него еще и летят огромные осколки льда. Теперь ему точно конец. И в этот момент сверкнула яркая вспышка энергии, сигнализирующая о том, что разлом зачищен, да вот только я из-за этого урода не успел ее впитать, да и добычи я с него не получу. А вообще, какой-то маленький разлом, поживиться нечем даже. Ладно, хоть жители живы. Оббежав по-быстрому тела великанов, я разочарованно вздохнул. Ничего, пусто. Подойдя к колоннам, обрезал веревки, освобождая людей. Один из мужчин упал на лед, и я подошел к нему, чтобы помочь подняться. «Моя дочь», – прошептал он из последних сил. «Кажется, я нашел того, кто мне нужен. Что отец, что дочь, очень похожи друг на друга. Так, все за мной. Командую я простым жителям. Я вас выведу из разлома. Так как опасности больше нет, мы без проблем доходим до выхода». Стоило нам выйти, как к нам тут же бросилась девочка, обнимая своего отца. «Большое вам спасибо», со слезами на глаза, но с радостью в голосе произносит девушка. Я улыбнулся, и в этот момент пиликнул мой телефон. «Господи, да что там еще?» Глава 5. За покупками. Я взглянул в экран мобильника и увидел, что осталось 20%. Так вот оно что. Точно, вроде бы на холоде аккумулятор быстрее разряжается. А я уже было подумал, что в еще один разлом придется идти. Конечно же, это нужно будет сделать позже, но сейчас хотелось бы прикупить снаряжение получше. Посмотрел на клинок, который отслужил свое, и засунул его в ножны. Что-то мне подсказывает, что лучше всего будет заказать такси и уже по советам бравого трудяги подыскать себе лавочник по душе и карману. У меня сейчас не так много денег, чтобы покупать что-то изысканное. Мне обычного добротного клинка из хорошей стали хватило бы, если бы не одно маленькое обстоятельство. Почти все оружие, чтобы оно было эффективно в бою, делают из металла, добываемого в размолах, и соответственно такой клинок будет стоить больших денег. Даже самый дешевый, почти одноразовый меч может стоить немалых денег. Значит, придется экономить или подыскать человека, что выдаст мне его в кредит. Ох, и не люблю же я такое. Выхожу из зоны блокпоста, дожидаясь свое такси. Зря времени не теряю, начинаю изучать информацию по оружейным магазинам. Я, конечно, сам хотел, чтобы меня направили, так сказать, подсказали, но всегда нужно держать один план, а лучше два про запас. Листаю списки магазинов, сверяясь с оценками пользователей и комментариями. В основном все комментарии были от стражей, что неудивительно, а что удивительно, так это то, что среди такого моря различных комментариев почти все были не самыми хорошими. Больше похоже на то, что эти оценки не от настоящих людей. На один хороший, 10 плохих. Что-то мне подсказывает, что у них конкуренция просто зверская. Тогда пойдем от обратного. Беру на карандаш два заведения. Самое лучшее и самое плохое. Посмотрим, кто в этой гонке вооружения обслужит меня по высшему разряду и предоставит самое хорошее из дешевого оружия. Эх, звучит то как победному. Наконец такси приехало, и, открыв дверь, я нехило так удивился. Нет, я понимаю, может быть всякое совпадение, случайности, но, чтобы так скоро, а ведь я даже не обратил внимания на имя водителя, что ко мне едет. И снова «Здравствуйте», произнес водитель, посмотрев в зеркало заднего вида. «Куда на этот раз, уважаемый страж?» «Здравствуйте», уселся я поудобней. «Мне бы магазинчик оружия, только нормальный, чтобы не с космическими ценами, и можно было бы сдать кристаллы по нормальным расценкам», сделал я небольшую оговорочку. «Пожалуй, сейчас мне важна каждая сотенка, вырученная за продажу кристаллов, а в штабе теперь все ниже рынка». «Сделаем, уважаемый страж», сказал таксист, и мы тронулись. «А оружие, я так понимаю, по случаю, ваше то небось сломалось, как в воду глядишь, только вот это и оружием назвать можно, то с натяжкой», посмотрел я на свой сломанный меч. «Продать его и дело с концом, таскаться с ним лишний раз не сильно то и хочется. А вы ничего случаем не знаете о местных ресурсах?» спросил я, вновь разглядывая город за окном. «В каком это смысле, уважаемый страж?» «Ну как это в каком? Самом, что не есть прямом. И хватит уже меня уважаемым называть. Можно просто страж. Мне нужно знать, какие ресурсы из разлома пользуются спросом, а какие нет». «Так, а это разве на учениях не рассказывают?» удивился он. «А вы осведомлены?» удивился я. «Я был на ускоренном курсе, так что мне такое неизвестно. Была бы какая брошюра, я бы все понял, А так ничего не понятно, развел я руками. Ну так, это знамо, что ценить. Шкура убитых монстров, это низ рынка, а руда из разломов, верх. Только вот не всегда все это можно найти в каждом разломе. Да даже если и найдешь, то еще же и добыть нужно. А это лишние заморочки, наем группы, оплата и много еще каких нюансов. Я в подробности этого никогда не лез. Только это знаю, да большего мне и не надо. Замечательно. Теперь у меня есть хоть какая-то информация, что в принципе уже само по себе большой плюс. Теперь осталось лишь пройтись по всем магазинам. Что мне предложит этот таксист, и тогда уже и буду смотреть. Может, использование запасного плана и не понадобится. Наконец меня привезли к первой на моем пути лавке. В принципе, я примерно этого и ожидал. Та самая лавка с 5 звездами, что я приметил ранее. Ну ладно, посмотрим. Рано хоронить место только из-за слишком хороших отзывов. Может, действительно что присмотрю. Таксисту я сказал дожиться меня. Не думаю, что это займет очень много времени. Мне хватит и нескольких минут, чтобы понять, что и к чему в этой богадельне. Зашел внутри, как и думал, меня уже дожидались. Неплохое место, даже несмотря на то, что меня уже осадила консультантка. Ну ничего, я могу и сам себе присмотреть меч. Главное, чтобы она не лезла как прошлое, а то мне приключения и в тот раз хватило. Спасать девушек из беды — это конечно хорошо, только вот мне бы уже имеющие долги отдать, а потом все остальное. Подошел к прилавку. За стеклом виднелось множество самых разных кликов, из самого различного металла. Клинки были на любой размер. Короткие, длинные, средние. И мне как раз подходил последний вариант вот только. Цена на подобные мечи была просто невообразимой. 40 тысяч. Хоть я и не показал виду, но мой внутренний хомяк, который родился вот только что, в истерике запищал. С такими расценками я себе меч не приобрету. Нет, увы, мне такое не подходит. Нужно посмотреть еще какие-нибудь варианты, но пока я здесь, нужно узнать, за сколько они возьмут кристаллы. Девушка, обратился я к консультантке, что так и бегала за мной по всему залу. Да, уважаемый, чего изволите? Слегка наклонила она голову. Я достал из кармана один кристалл и показал ей. За сколько возьмете его? Спросил я, внимательно оглядываясь по сторонам. Что-то мне не совсем нравится обстановка в этом месте. Такое чувство, будто кто-то стоит за моей спиной и буквально хочет меня прирезать. И отчего у меня могут быть такие мысли? Уже во всем и в каждом вижу подвох и готовлюсь к бою. Ну так что? Спросил я у девушки, что с задумчивым лицом осматривала кристалл. Или вы в лавке не принимаете кристаллы? Решил я прервать ее долгие размышления. Извините, пожалуйста. Вновь она мотнула головой. «Отец, тут по твоей части!» — выкрикнула девушка, повернувшись к стойке. «Странная она, там же совсем никого нет. Уважаемый, разрешите посмотреть на ваш кристалл?» — послышался грубый мужской голос из-за спины. Я обернулся с каменным выражением лица, словно меня это нисколько не смутило. Но ведь за моей спиной в мгновение ока возник человек. Если это не страж, то это немного странно, что я его не почувствовал, но я почти на 100% уверен, что это один из наших. Вот только черные перчатки не дают понять, есть ли на руке метка стража. Он достал оценочные инструменты со своего пояса и с должным вниманием осмотрел кристалл. Хорошие качества материала, бережно добытые, сразу видно, что вы профи в добыче кристаллов. Обычно стражи, если и приносят кристалл, то на них то и дело появляются сколы от ударов ножа. А здесь все чисто, мужчина задумался и, сделав некоторые подсчеты, выдал мне 2400 рублей. При всем уважении, но это слишком мало, пожал я плечами, забирая свой кристалл. Но если бы вы могли предложить мне другую цену, то я мог бы еще подумать. Если наглеть, то по-крупному. Откажется, я ничего не потеряю, а если согласится и поднимет стоимость еще хотя бы на несколько сотен, то с ним уже можно будет работать. Мне то известно, что кристаллы приличных денег могут стоить. Это лишь дело времени, когда они понадобятся в очень больших количествах. Но за 2000 сдавать их точно не вариант. Нужно будет вернуть сюда, если меня не устроит цена в других местах. Мужчина чуть пожевал губу и, сложив руки на груди, грузно вздохнул. 2600 и не рублем больше, воскликнул он, переместившись за стойку. А пока как дела у нас делаются? Бац, и уже 2 лишних сотенки выбил. Что уж говорить, 2600 не такая плохая цена. Всяко лучше, чем просто 2000. Но то, что он купил их по повышенной цене, говорит лишь о том, что стражи продают все свои кристаллы в штаб. По рукам, вываливаю я кристаллы. 10 400. Я бы вам мог порекомендовать оружие, если оно вам, конечно, надо. Он недовольно покосился на мой меч. Этот меч совсем не годится для стража. Так, тупая зубочистка. Почесать спины врагам самое то, но на большее его не хватит. А у вас глаз на это хорошо наметан. Снял с пояса я меч. Купите, а то, металлолом нам всегда нужен. Тем более, что это хоть и не самого хорошего качества сталь, но все-таки сплав из руд разлома. Еще 1200. Может, вы не против посмотреть наш товар? У нас есть добротные мечи по хорошим ценам. Могу скостить вам пару тысяч, если вы будете мне регулярно носить кристаллы. Прямой клинок, без крючков и зазубрин. Никаких сабли и рапир. Обычный меч, не полуторник. Перешел я сразу к делу. И не самой дорогой, я немного на мели. А зачем еще тянуть кота за причинное место? На мои слова лавочник хмыкнул и положил передо мной несколько разных вариантов оружия. В принципе, все они были обычными клинками, существенно отличалась лишь сталь и цена, которая все еще кусалась. Все же деньги правят миром. Я взял в руки один из мечей и сделал несколько взмахов. Было стойкое ощущение, что это именно то, что мне сейчас и нужно, да и цена, по сравнению с остальными экземплярами ниже. Была всего одна маленькая, но тем не менее важная загвоздка. У этого меча был сильный недостаток. Судя по его виду, этот недостаток пытались скрыть, и причем не единоразово. Перекован был бедняга. Положил его на стол и взял другой экземпляр, что был чуть подороже. Он был очень легким, я бы сказал, непривычно легким. Сделал взмах и услышал небольшой, едва заметный звон. Меч закаляли, но, к сожалению, неудачно. К моему разочарованию, каждое оружие, что давал мне лавочник, было плохого качества, и на последнем мече я с грустью посмотрел на клинок и, положив его на стол, тяжко вздохнул. Жаль, что у нас не получилось сотрудничество. Надо же вам было подсовывать мне поленный товар. Неужели вы решили меня надурить? Спросил я хладнокровно. Для вас даже один перспективный клиент ничего не значит. Раз вы решили, что я глупец и не смогу распознать дефекты. Глаза мужчины быстро забегали в панике. Мне в какой-то момент показалось, что он схватится за оружие, но этого не случилось. Может быть, в другой раз вы будете более внимательны к перспективному клиенту, кинул ему я и, забрав свои деньги со стойки, вышел на улицу и сел в такси. Не оправдал моих ожиданий таксист, да и лавочник оказался крысой. Судя по всему, его бизнес летит кошке под хвост, и он увидел во мне глупца, раз решил продавать перекованное оружие. Не срослось, бывает, а ведь у меня были такие надежды на эту лавку. Ну ничего, я еще обязательно возьму свое и найду человека, что будет со мной на одной волне. Правда, навряд ли это случится именно в этом городе. Не думаю, что я задержусь здесь надолго, так что придется немного покрутиться. Ну как вам лавка? Спросил у меня таксист, и тут я даже без прищура сразу понял, в чем петух зарыт. Тебя как звать-то? Решил проигнорировать его вопрос. Так это, растерялся мужчина. Руслан я. А что такое? Руслан, ты как-то слишком сильно похож на того лавочника. Я заметил, как он вжался в кресло, а на его лбу появились капельки пота. Я понимаю, родственники и вся подобная чепуха, но ведь он мог меня не дурить. Виноват, господин страж. Еще сильнее вжался он в кресло. Не имел ни малейшего понятия, чем промышлял мой брат. Честное слово, я лишь проводил к нему людей, и почти все были довольны. Ладно, хватит этого, похлопал я его по плечу. Ты лучше меня отвези вот в это место, показал координаты водителю по карте умирающего телефона. Честное слово, если бы не кое-какие обстоятельства, то мне ничего бы не стоило преподать ему хороший урок, но сейчас не время. Мне хотя бы разобраться с несколькими делами в моем списке, а все остальное, это все остальное, то есть не совсем важное. Таксист быстро домчал меня до места, где находилась эта лавочка. Старая, местами совсем худо выглядящая, с подтеками на стенах, а крыша и вовсе была немного перекошена. Так, ждешь меня здесь. Я быстро, указал я таксисту, протянув ему сотку. За ожидание тоже нужно платить, хоть и за неудобство это именно он должен был поплатиться, но в конце-то концов, я тоже человек и отчасти могу его понять. Ему сказали делать, Руслан и делал, только вот он не знал всех подробностей, а почти все стражи, которых таксист привозил, не были знатоками, вот и уходили с бракованным и слабым оружием. Ну, сэкономили и ладно, довольные, наверное, были. Что тут сказать, это могло бы одурманить даже меня, если бы я был менее внимателен. Зашел в лавку под названием «Рыбий глаз». Вот уж и название цита. Мало, что в этом место вообще напоминало оружейный магазинчик. Это скорее было похоже на объект, в котором разделывали и продавали рыбу и по виду, и по отвратительному запаху. Скрипящий то и дело пол меня напрягал все больше с каждым шагом. А когда я учуял запах потрохов, чуть ли не попрощался со своим духом. Задержал дыхание и прошел под висящей рыбой прямо к стойке и сделал так желанный мною вдох. Радости моей не было предела. Нужно забрать то, зачем я сюда пришел, и поскорее сматывать удочки. Если здесь вообще, конечно, продаются мечи и карта не ошиблась. Пропахну этим рыбьим отребьем, и потом от меня все люди вокруг шарахаться будут. Постучал по стойке, но никто не явился. Увидел маленький колокольчик, на котором была табличка «Не звонить». Ну да, конечно. А для чего тогда он тут находится? Решил попытать счастье и постучать в колокольчик, но меня остановил очень странного вида дед, с перекошенными глазами, кривыми зубами и амбре прямо как у протухшей рыбы. «Молодой человек, не видите? Здесь написано «Не звонить». А я видел, он хотел позвонить». Принялся он ходить по лавке, опираясь на свою трость. «Я точно все видел. Он хотел позвонить в наш колокольчик. А в наш колокольчик никому нельзя звонить. Что тут сказать? Я был просто в шоке. Неужели именно этот старый дед хозяин лавки? Да он едва ли ходить может. Не то, что продавать оружие или носить и разделывать рыбу. Подлец, подлец, не лезь!» — прошипел старик, уходя за ширму. У меня в голове в данный момент крутилась всего одна мысль. Куда я попал? Отчего-то я теперь уверен, что знаю, по какой именно причине там были такие отзывы. «Отец, успокойся сейчас же!» — воскликнул еще какой-то мужчина за ширмой. «Ты вообще сегодня принимал свои таблетки? И вообще, почему ты надел на себя рыбу? Живо снимай, а то сейчас за ножом пойду». «Не сниму!» — прокричал старик. «Ну ты сам напросился». Из-за ширмы к стойке подошел мужчина лет под 40, высокий, с татуировками на лице и во всю руку. Он даже сперва меня не заметил, а лишь взял воткнутый в стойку нож. «Апа», — произнес он, смотря на меня, — «извините, вы здесь случаем не для того, чтобы забрать рыбу?» «Да нет», — опешил я от такого представления, — «мне бы оружие подыскать». «Ага», — громко засмеялся мужчина, воткнув нож обратно в стойку и вытирая подступившую слезу. Но после того, как он увидел мой серьезный и невозмутимый вид, сразу же изменился в лице. «Осталось у меня кое-что, но на большой выбор не надейтесь. Я давно уже этим делом не занимаюсь», — вытер он руки тряпкой, что была на его поясе. «Минуточку, пожалуйста». Мужчина ушел за ширму. «А что мне остается? Буду ждать». А звуки, что доносились из-за ширмы, были действительно в какой-то мере занимательными. В момент мне показалось, что на лавочника упал шкаф. «Отец, надень обратно штаны», — прокричал мужчина с ноткой отвращения в голосе. «Деменция она такая, как хорошо, что это меня никогда не коснется». Мужчина наконец вышел из-за ширмы, а на его ноге висел его отец. «Ну и семейка. Вот это все, что было», — положил он на прилавок два клинка, а сам вытер пот со лба, отлепил своего отца от ноги и закинул того за ширму. «Можете забрать все почти за бесценок. Они все равно здесь без дела уже год валяются». Я внимательно изучил клинки, и все они были сделаны из добротной стали, что мне абсолютно точно подходило. «Сколько с меня?» — спросил я. «Ну», — почесал мужчина затылок, — 5000 за каждый хватит. Вот так свезло. Я забираю оба. Взял я мечи и положил на стойку 10000. Попрощавшись с лавочником, покинул это зловонное место. Ну что же, теперь осталось только отстирать эти мечи от вони этого места. Мне понадобится хозяйственный магазин и очень, очень много белизны. Глава 6. Кругом одни чудики. Я решительно сел в такси. «Уф», — выдохнул Руслан. «Господин страж, почему от вас так сильно пахнет рыбой?» «Потому что это был рыбный магазин, а не лавка оружейника. Теперь мне снова нужна твоя помощь, как гида, только в этот раз прошу тебя по-хорошему, не дури меня», — положил я руку на его плечо. «Понял», — нервно сглотнул он. «Так, куда изволите?» «В химчистку, мне нужно избавить мечи от этого смрадного запаха», — ответил я. «Есть специальные места, в которых можно сразу заточить мечи, избавить от пятен и въевшихся загрязнений», — начал перечислять таксист. «Ага», — махнул я рукой, — «только давай побыстрее, а то скоро и от меня начнет так же нести, как от мечей». «И это, у тебя нет пакета какого-нибудь?» Он задумался, а потом открыл дверь и пошел к багажнику, а затем вручил мне хороший плотный длинный пакет, в который полностью поместились оба меча. Я завязал пакет и наконец-то смог приглушить этот аромат. И зачем ему только такой пакет? Вопрос пока без ответа. Пока новых указаний из штаба не поступало, но судя по состоянию города, на данный момент с основной проблемой уже практически справились. Теперь, пока я свободен на какое-то время и меня не напрягает штаб, можно подумать о будущем. Самый легкий способ для меня сейчас, чтобы стать еще сильнее, это посещать разломы, но есть одна небольшая загвоздка. Тот великан был чем-то новым даже для меня. Я никогда раньше не встречал такого, чтобы монстры напитывались темной энергией, пусть и от ритуала жертвоприношения. А ведь я еще вовремя тогда успел. А что было бы, успей он закончить ритуал. По этой причине с ним не справилась даже темная энергия, которую я вложил в копье. Его можно было бы победить и без хитростей, просто использовав больше темной энергии, но это слишком губительно уже для меня. Паршивая идея будет теперь идти в разлом без оружия, так что сперва нужно сдать эти мечи на выведение запаха, а уже только потом подыскать себе какой-нибудь разлом потяжелее. «Приехали, уважаемый страж», — произнес Руслан и остановил машину. Машина встала возле очень занимательного заведения, с очень говорящим названием «Чистая рука». Я скептически нахмурился. Название доверия не внушает совершенно, впрочем, как и внешний вид этого заведения. Множество гирлянд и неоновых вывесок, словно новогодняя елка. «Мы избавим вас и ваше оружие от грязи». Вот это слоган, конечно, мощно задвинули. Неужели это настолько частая проблема, что именно таким лозунгом привлекают внимание аудитории? Я посмотрел на Руслана, который уставился на меня через лобовое стекло автомобиля. Думаю, что он все же знает, что делает. В противном случае, если он вновь меня надурил, я покажу ему, как расправляюсь с тварями в разломе. Буквально протащу его в одно такое место. Постоит в стороночке, понаблюдает. И тогда посмотрим, как он будет пытаться дальше меня обманывать. Я прошел внутрь здания, где на меня в тот же момент налетело несколько девушек, в разноцветных, очень легоньких и тоненьких платьицах. Я даже спокойно продохнуть не смог, настолько плотно они прижались ко мне со всех сторон. «Уважаемый, не хотите ли принять расслабляющую ванну?» – защебетала первая. «Может, хотите, чтобы я потерла вам спинку?» – тут же подхватила ее подружка. «Нет, давайте я вам доставлю райское удовольствие, очищая ваш». Так вот, что они имели в виду, когда писали вас и ваше оружие. «Да это же натуральный дом увеселений. Хватит». Я аккуратно их раздвинул в стороны. «Мне приятно ваше внимание, девушки, но я здесь не для того, чтобы расслабляться и принимать ванны. Я хочу сдать мечи в химчистку». Однако мою просьбу проигнорировали и вновь принялись крутиться вокруг. «Ну, сами напросились». Я открыл пакет, и девицы тут же отскочили от меня, словно кошки, разве что шипеть не стали. И я наконец смог подойти к стойке, за которой стоял хозяин этого прекрасного заведения. Коренастый мужчина с белой банданой на голове, повернутый немного в бок, и с зубочисткой в зубах. Что-то мне подсказывает, что я здесь нарвусь на очередное приключение. С самого начала все идет неправильно, а это верный признак, что все и дальше пойдет совершенно не по плану. «Уважаемый, чего изволите?» — спросил мужчина, скрестив руки на груди. Кажется, его совсем не смутил запах. «Хочу мечи избавить от запаха», — положил я на стойку клинки в пакете. Мужчина мельком взглянул на них и задумчиво почесал голову. «Ну, их бы еще по-хорошему надо заточить. Сплошные зазубрины до повреждения кромки. Что же так неаккуратно? Нежнее нужно с мечом». Он взял меч в руку и демонстративно потрогал лезвие пальцем. «Ладно, уберите их, пожалуйста», — произнес он, положив меч на место. Я кивнул и выполнил его просьбу. Дышать стало проще. Мужчина подозвал работницу, и та забрала мечи. «Уважаемый», — посмотрел он меня, — «я могу предложить вам другие виды услуг, если вы, конечно, не возражаете». «Нет, спасибо», — покосился я на теперь уже сидящих в отдалении барышень. «Мне такого счастья не нужно». «Ну почему же сразу не нужно?» — улыбнулся мужчина. «Наши бани очень хорошо расслабляют и приводят тело в тонус. После битвы восстановление — это как раз то, что и нужно молодому организму». «Пожалуй, откажусь», — помотал я головой. «Тогда мне осталось предложить только одно». Неожиданно замолчал он, повернувшись ко мне спиной. «Вуаля!» — вытащил он длинный рулон черной ткани. «Смотрите», — протянул мужчина рулон к моему лицу. «Этот цвет просто идеально подходит к вашим волосам. Просто загляденье!» – воодушевленно воскликнул он. «Господи, что непосещаемое мной место, то новый градус безумия. Это я притягиваю чудиков или все заведения в городе настолько в плохом положении, что им приходится заниматься всем и понемногу, или здесь просто так принято вести бизнес, так таким образом они ничего не добьются. Если распыляться на миллион задач, от тебя ничего останется. Я понимаю еще баня, понимаю девушки, но шить одежду, это уже выше моего понимания». Я окинул ткань взглядом, а потом решительно помотал головой в разные стороны. «Нет, у меня на такое денег пока нет. Вот уже оружие себе прикупил, да и других расходов у меня еще полно, так что как-нибудь в другой раз». «Что же», — протянул мужчина, положив рулон на место, — «вы если надумаете, обязательно приходите к нам, я вам самый лучший костюм сошью». «Ага, обязательно», — натянул я на лицо улыбку. «Сколько мне ждать до окончания работы?» «С пару часов, уважаемый, это дело не быстрое. Стоить будет 5000, назвал он сразу цену. «Хорошо, тогда загляну к вам через пару часов», — произнес я и пошел к выходу из заведения. Выйдя из здания, окинул улицу взглядом, раздумывая, чем бы заняться. И тут в мою голову пришла очень странная мысль. Я посмотрел сперва на такси, потом на лавку, на таксиста, а потом снова на лавку. Значит, с пару часов. Ну что же, кажется, я придумал, чем займусь. Я сел в такси и постучал по спинке кресла водителя, разбудив мирно посапывающего Руслана. «Не спать, нам еще предстоит много дел. Уважаемый страж, да кто же это спит?» «Я, да не в жизнь, на работе спать, это кощунство», — принялся оправдываться он. «Да ладно тебе», — похлопал я его по плечу. «Вези меня обратно в Рыбий глаз». «Рыбий глаз?» — удивился он. «Ты еще вопросы задавать будешь? Вези уже, Руслан, и побыстрее». Идея, посетившая меня, была на грани безумия, учитывая то, что я сам только недавно чурался этого. Руслан быстро довез меня до лавки. Я расплатился с беднягой и наконец отпустил его с отработки. Надеюсь, что он сейчас пойдет спать, а то в третий раз видеть его рожу мне не сильно хочется. Забежал в лавку, быстро преодолел все препятствия в виде развешанной повсюду рыбы и дошел до стойки, звонко стукнув по колокольчику. «Не звонить», — завопил старик. «Да не бойся, я пришел за товаром, а не грабить вас», — успокоил я старика. Из-за ширмы вышел мужчина, весь в крови и с ножом в руках. «О, опять ты, страж?» — снял он перчатки и вытер руки полотенцем. «Что-то еще нужно?» «Сразу говорю, у меня больше оружия нет, только винтовка, но она для деда». Я покосился на старика, который в этот момент рассматривал своего сына. «Мне бы удочку, снасти, прикормку и ведро», — произнес я, оглядывая магазин. «Чевасе!» — поперхнулся он от такого списка. «Подожди, подожди», — начал мужчина махать руками. «Ты же вроде страж, а не рыбак, так с чего бы тебе? Отдохнуть сегодня решил», — не дал я ему договорить. «Так что, у тебя есть это все?» «Да, есть», — немного растерялся мужчина. «Una momento, por favor», — вышел он за ширму. Не знал, что лавочники нынче говорят на испанском, ну и ладно. Наверное, я так сильно шокировал его своей просьбой, что он начал балакать на испанском. Что сказать, бывает, хоть и выглядело это слишком уж странно. За ширмой вновь, как и в тот раз, послышались звонкие звуки падающие у твари и скромные, тихие маты лавочника. Как бы ему нож по голове не прилетел, и ладно, если плашмя, а вот если острием. Недолгие копания закончились, и мужчина вынес мне все, что я просил, и даже больше. Баночку с червями еще дал. Вот только ведро было на его ноге. Рук не хватило, еле сдерживая смех, спросил я. «А, что?» — переспросил он. «Ой, он увидел, как я смотрю на его ногу. Забегался, совсем уже того, скоро буду как отец», — снял мужчина ведро с ноги и поставил на стойку. «Сколько с меня?» — приготовился я доставать деньги. «Ничего не нужно, уважаемый страж», — остановил он меня. «Я очень ценю, что вы делаете для нас и нашего города. Ваша работа опасна, и уж такой мелочью, как какая-то несчастья удочка, я не могу вас отблагодарить. Это ничто, по сравнению с тем, что вы и многие другие сделали для нас. Я вижу, что вы очень сильно радеете за наше дело», — посмотрел я на него. «Конечно, я, не побоюсь этого сказать, в какой-то мере фанат стражей. То, что вы делаете для нас, без сомнения заслуживает уважения. Так что не скромничайте и не отказывайтесь, примите мой скромный подарок». «Хорошо, я приму его, но будьте уверены, я не забываю человеческую доброту», — протянул я ему руку, и он ее пожал. «Как вас зовут?» «Максим Скальников», — ударил он себя в грудь. «Рыбак, раздельщик и по выходным кузнец», — улыбнулся Скальников. «Удачи вам, Максим, и до скорой встречи», — попрощался я с лавочником, но остановился, как только понял, что я вообще не знаю, где мне стоит рыбачить. «Чуть не забыл, а вы случаем не знаете, где хорошее место для рыбной ловли?» «Так это», — почесал он затылок, — «парк неподалеку есть, там озеро, там неплохо рыба клюет и место живописное, да и грили специально для этого поставили там, чтобы сразу можно было хорошо отдохнуть». «Благодарю», — произнес я и покинул лавку. Он говорил про парк, значит, можно поискать его на карте в телефоне. Достал телефон. «Хорошо, что бедолага еще держится. Ввожу в поиски ближайший парк. Так, значит, 20 минут пешком. Ну ладно, прогуляюсь, а то, что все на такси да на такси. Пора бы и самому косточки размять. Несмотря на сражение недавно, природа практически не пострадала, и это хорошо. Издалека уже показался пруд. Когда подошел поближе, обнаружил скамейки, урны и парочку грильниц. Все для комфортного отдыха. Правда, на этом берегу все уже оказалось занято рыбаками. А я надеялся, что буду тут один, ну, что поделать, не все ожидания сбываются. Я обошел озеро вокруг и сел на пирс с противоположной стороны, с удовольствием снял кроссовки, давая ногам отдохнуть. Взглянул в отражение в воде и коснулся лица, на котором уже начала расти щетина. И как давно я хожу так, непорядок, надо бы после того, как я закончу здесь и заберу мечи, заскочить в отель и привести себя в порядок. Мечи на марафет отдал, а себя в порядок привести забыл, не дело конечно. Оглядевшись вокруг, убедился, что мне никто не помешает. Поставил ведро рядом, закинул прикормку и принялся за подготовление удочки. Осмотрел грузик, блесну, леску. Хоть удочка и была старенькой, но вполне себе добротной. Не спиннинг, конечно, но и я не профессионал и даже не любитель. Нацепил на крючок червячка из банки и забросил удочку в воду. А теперь сидеть и ждать, когда клюнет. Я сидел и смотрел на воду, пытаясь не проглядеть момент, когда начнет клевать. Зачем я вообще решил пойти порыбачить? Черт его знает, просто вдруг как-то в голове эта мысль появилась и все. Пока я сидел и медитировал, ко мне подошел какой-то мужчина и присел рядом. Светлые волосы, густая, также светлая борода, поношенная походная одежда. Мы сидели и молчали, пока он наконец не заговорил первым. «Уважаемый, а у вас есть разрешение для ловли рыбы в этом месте?» — спросил он, посмотрев на меня. Я внимательно оглянулся вокруг. Нигде не стояло предупреждающих знаков, что запрещено ловить рыбу. Сидели другие рыбаки на противоположном берегу, да и грильницы тут наверняка не зря поставили. Неужели очередной чудик решил ко мне прицепиться? Какое разрешение? Я даже еще ничего не поймал, указал я на пустующее ведро. Как это ничего? Посмотрел он на мою удочку. Не понимаю, о чем вы, начал я догадываться, к чему идет дело. Неужели он все это время ждал, когда у меня заклюет рыба? Серьезно? Неожиданно незнакомец засмеялся. Я просто пошутил, произнес он и расслабленно откинулся назад. Я просто только что вернулся из одного далекого места и вот, увидел первым вас. Вот и подумал, дай подойду, пошучу. И тут его живот слегка заурчал. Может вас угостить рыбкой? Улыбнулся я, наконец вытянув первую свою рыбу в этом теле, сантиметров 15 в длину. Ну так что? Посмотрел я на него. А давайте я приготовлю, предложил неожиданно он. Я чуть посомневался, но все же кивнул головой, впрочем, отслеживая все его действия. Пока я вытаскивал еще одну рыбеху, гость натаскал поленьев откуда-то и разжег грильницу, а потом принялся за разделывание, промывание рыбы и ее готовки. Через некоторое время со стороны гриля пошел манящий аромат, и я поспешил к столу. Оказалось, я сразу и не заметил, что возле грильницы было все минимально необходимое для готовки, а именно, соль, приспособление для разжига, какие-то травы, неплохое туристическое место отдыха. Даже одноразовая пластиковая посуда лежала в полиэтиленовых пакетиках. «Прошу», — поставил гость передо мной тарелку. «Рыбка, жареная на гриле с солью». Я откусил и принялся с огромным удовольствием поедать этот шедевр. Жалко, конечно, что лимончика нет, но и так отлично. Но почему-то эта рыба показалась мне на вкус очень знакомой. «Что, вкусно?» — улыбнулся мужчина, по-доброму меня разглядывая. Вместо ответа я показал ему палец вверх, а когда доел, все же произнес: «Никогда бы не подумал, что можно так вкусно приготовить на обычном гриле всего лишь с солью. Вы часом не волшебник, одаренный, да, но точно не волшебник». Он вновь улыбнулся. Я посмотрел на него, и все же он кого-то мне напоминает, кого-то очень знакомого, но память почему-то отказывается мне подсказывать. Я направил немного энергии в глаза. Мужчина сверкал, как новогодняя елка. Невероятный энергетический потенциал. Вы часто так пугаете людей, решил я поддержать разговор, потому что мужчина неожиданно вдруг замолчал и принялся оглядываться. «Ну как тебе сказать?» – задумался он, держа в руке кость. «Когда как? Сегодня я здесь стращаю рыбаков без лицензии, а завтра охотников, а послезавтра тварей разломов убивать буду». В этот момент телефон пиликнул. Вытерев руки салфеткой, достал его из кармана и увидел сообщение от штаба. «Поздравляем с окончанием обучающего курса. Ух ты, как это мило. Интересно, а подарок какой-нибудь будет?» Но, увы и ах, телефон молчал. Поэтому я убрал его обратно в карман. «А как вас?» Я посмотрел вокруг, а мужчина уже и след простыл. Просто испарился и все. «Везет мне в последнее время на чудиков. Такое ощущение, что после переноса души в это тело, судьба играет мною в футбол, то и дело пиная то к приключениям, то к вот таким вот личностям». Телефон вновь пиликнул. «Может, все же подарок?» Достал его и увидел сообщение от неизвестного номера. «Берегитесь, весь мир против вас. Ну вот, ни секунды покоя. И кто этот доброжелатель? Что за предупреждатель? Позвонить по номеру, а почему бы и нет?» Я набираю номер и жму кнопку вызова. После трех длинных гудков трубку взяли, и я услышал женский голос. «Вы либо слишком наивны, либо бесстрашны, господин Вяземский, а вернее тот, кого называют Вяземским. Но я была уверена, что вы перезвоните». Глава 7. Союзница. «А сразу нельзя было просто позвонить, или вы таким образом пытаетесь как-то набить себе цену?» Я нисколько не удивился такому повороту событий. Когда-нибудь это в любом случае должно было случиться. Удивляло только то, как быстро это произошло. Всему виной наверняка мой осколок силы. Отследить одаренного по следу его силы не так уж и сложно, но только в определенном радиусе и с определенными умениями. Не стоит мне дерзить. «Я единственный ваш союзник на земле и хочу вам помочь», — послышалось из телефона. Я, не скрывая, вздохнул. «Ох уж мне эти помощнички. Никогда не поверю в бескорыстную помощь тех, кто обладает властью и силой. Как показать собеседнику, что все, что ты говоришь, важно только для него? Позвонить и начать наводить суету загадочными фразочками. Союзник, говоришь, ну-ну. Скажи-ка мне, девочка, ты вообще знаешь, кто я такой?» Решил я надавить, потому что мне это начало надоедать. Если сейчас сразу не расставлю все точки на «и», то она впоследствии попытается меня использовать. «Мне известно, что вы не с Земли и что где-то в космическом пространстве еще есть люди», — послышался слегка исказившийся голос с той стороны. «Фильтр для голоса, интересный у меня союзничек. То есть, кто я, ты не знаешь», — вновь надавил я. С той стороны было несколько секунд молчания, затем прозвучало: «Это не важно, важно лишь то, что я могу вам помочь. Та сила, что прибыла на нашу планету, скоро они узнают, к кому она стремилась попасть, и тогда, боюсь, что у вас будут серьезные проблемы, ведь вы виновник произошедшего». «Проблемы, говоришь?» Я усмехнулся. «А вот если бы ты знала, кто я такой, то понимала бы, что для меня это далеко не проблемы». С той стороны какое-то время вновь была тишина, видимо, говорящая обдумывала ответ и наконец заговорила. «Бравада вам не поможет, когда они придут за вами. Если я смогла отследить вас и увидеть ваш нынешний уровень силы, то и они смогут. Не сразу, правда, на это им потребуется где-то год, но смогут», — замялась она под конец. «Интересно, она настолько высокого о себе мнения, что назвала такую дату, или действительно на что-то способна?» Я поискал взглядом вокруг и обнаружил камеру, которая была направлена на меня. «Так вот ты как меня видишь, невидимый союзник. Хорошо, ты ведь явно не просто так решила позвонить и предупредить меня аж за год до этого момента. Чего ты хочешь и самое главное, что ты можешь предложить мне?» Помахал я ей в камеру, и та сделала едва заметное движение, показывая, что я был прав. «То, что нужно мне, пока не важно. Я буду вам помогать, а потом вы сами решите, достойна я вашей помощи или нет. У меня будет всего одно желание, которое я скажу вам, когда вы обретете достаточную силу». Я задумался. А почему бы, собственно, и нет? У меня, возможно, появится свой информатор, Не зря же она связалась именно через телефон. Хочет таким образом показать, что знает, где я и кто я. Только вот слишком мутит воду. Кажется, эта таинственная незнакомка знает не так много, но пытается сделать вид, что я зависим от нее. Хорошо, если ты действительно будешь мне полезна, то я обещаю, что исполню твое желание, если оно не будет идти вразрез с моим. Так чем же ты можешь мне помочь? Потянул я сразу быка за рога. Ваша семья, не скажу точно, что они замышляют, у них хорошая защита, но советую вам посетить родовое поместье, произнесла она, а после этого послышались гудки. Сбросила трубку. И на самом интересном, скорее всего, хочет таким образом навести побольше интриги, чтобы я тут же сорвался домой. Глупый ход, она разве не понимает, что я таким образом буду в ней лишь сомневаться? Или же это как раз и является целью? Я сидел и смотрел на свое отражение в воде. Я, конечно, говорил уверенно, вот только по факту я не особо готов к сражениям против древних родов, не то, что с высшими. Силенок пока маловато, нужно наращивать силу. Эх, опять имя не спросил. Нужно будет не забыть сделать это в следующий раз. Она наверняка не назовет настоящее, но хоть как-то смогу к ней обращаться. И как мне поступить? Зная своих родственников, уверен, что моя союзница была права, что они хотят устроить мне какую-нибудь очередную проблему, но вот только может ли это быть что-то настолько серьезным? Пожалуй, пока не буду особо суетиться. Если там действительно что-то важное, то она свяжется со мной еще раз. Вот тогда и выведаю побольше информации. Поймав еще пару рыбешек и затушив огонь, я начал собирать свои вещи и отправился обратно в Рыбий глаз, но лавка оказалась закрытой. Постучал в окна, но ответа так и не услышал. Положил вещи под крыльцо. Если грили в парке до сих пор никто не упер, значит, что и эта утварь никому не понадобится. Только вот, что делать с оставшейся рыбой, ума не приложу. Кошкам отдать, что ли? Порыскав взглядом по округе, увидел кошек, они лежали в теньке, лениво дергая хвостами и совсем не выглядели голодными. Кс, попытался я подозвать к себе черно-белого котяру, но наглая морда даже глаза не открыл. Ладно, тут оставлю, хозяин лавки куда-нибудь да пристроит. Я достал телефон, батарея почти села и горела красным, 19%. Живи, дружище, скоро я тебя покормлю. Вызвав такси, присел на скамейку, наслаждаясь солнышком. Тот самый котяра, который не отреагировал на рыбу, подошел ко мне и положил свою голову на мое колено. Я принялся чесать его за ухом. Наконец таксист приехал, и слава богу, это оказался не Руслан. «Добрый день, господин страж, куда едем?» — спросил мужчина, повернувшись ко мне. «В чистую руку, пожалуйста, и можно у вас подзарядить телефон?» — увидел я у него зарядное устройство. «Конечно, господин». Я протянул ему телефон, а сам откинулся на сиденье. Мы подъехали в лавке, и я, забрав телефон, рассчитался с водителем и сразу отпустил его, так как не знал пока, что буду делать. Я вошел в здание, и ко мне тут же вновь хотели кинуться девушки, но на них шикнул хозяин заведения, и они тут же разбежались по сторонам. Засиделись девушки без дела, заскучали, бывает, вот и активные такие. «Ну как там мое оружие?» Я подошел к прилавку. Мужчина показал мне рукой знак «Окей» и ушел в какую-то комнату, а когда вышел назад, в его руках были мои мечи. Я даже улыбнулся, клиники словно обрели вторую жизнь. Слегка синеватые и с идеальной заточкой, чистые, прекрасные, так как может быть прекрасно только оружие, то, что отнимает жизни. Я поднял один клинок и увидел в нем свое отражение. Идеально. А это подарок, достал мужчина из-под прилавка двойные ножны с поясным ремнем. Я посмотрел на него, пытаясь понять, с чего он такой щедрый. «Не смотрите так на меня», — улыбнулся он. «Мы уважаем стражей. Вы наша гордость и защита, поэтому отдать такую мелочь мне вообще не жалко. Даже наоборот, я почту за честь, если этими ножнами будет пользоваться такой уважаемый страж, как вы». Мужчина слегка поклонился мне. «Спасибо, что тут еще скажешь, он меня приятно удивил. Поэтому я достал не 5000, а 6 и отдал ему, нацепив на себя пояс, засунул клинки в ножны. «Вам спасибо, господин страж. Удачных походов в разломы. Если надумаете заказать костюм, жду вас здесь». Когда я выходил, девушки тоже поклонились мне. Вопрос, что делать дальше, все еще остается открытым. Союзница пока не перезванивает, а значит продолжаем играть на ее нервах. Я вроде как закончил обучение, пойти отметить это дело, рыбка была вкусной, но молодому растущему организму этого катастрофически мало, да и рыбалка была скорее для души. Заведение Масашисана сейчас должно быть закрыто, он сам говорил, что из-за порушенного здания там теперь проблемы с кухней, так что придется подыскать другое заведение. Я шел по улице и иногда отвечал на приветствия стражей и обычных людей. Наконец я дошел до ресторана под названием «Золотой гусь». С воображением тут у всех явные проблемы. Я уже собрался проверить, действительно ли там питаются только одни золотые гуси, ну или подают исключительно золотых гусей, но в этот момент неожиданно зазвонил телефон. На экране был очередной неизвестный номер. Подумав, все же ответил на звонок. «Алло?» – спросил я. «Господин, вас хотят лишить ПР», – начала говорить девушка, затем какой-то хлопок и долгие гудки. На этот раз это был голос Регины, служанки из родового поместья. Попытался набрать ее номер, но ответом мне были лишь гудки. Я тяжело вздохнул, посмотрев на золотого гуся. Кажется, не судьба. Аппетит пропал, как будто бы его и не было. Видимо, родственнички действительно задумали что-то очень нехорошее. Посмотрел на небо, по которому плыли облака. Никаких мыслей, что все это может значить, так и не пришло. А значит, остается только одно – ехать обратно в поместье и спрашивать у самой девушки. В любом случае, мне в этом городе уже делать нечего. Я закончил свое обучение, а значит, могу теперь идти на все четыре стороны. Разломов тут много теперь, да, но только и стражей достаточно для этого, а ходить в разломы с какой-нибудь группой нет никакого желания, тем более в еранговые. Я заказал такси, и когда оно подъехало, сел в него и назвал пунктом прибытия штаб стражей. Жалко, номера Ольги нет, не смогу ее даже предупредить, что придется на какое-то время отложить наше свидание. Не хочется расстраивать девушку, но что поделать. Когда пойму, что опять замыслила родня, может быть, и вернусь в этот город, чтобы все же провести с ней вечер. Открыл приложение стражей, попытался найти меню, где можно просмотреть список стражей, но так и не нашел. Видимо, конфиденциальную информацию они не раскрывают. Или просто у меня недостаточный уровень допуска. «Приехали, господин страж», — послышался голос спереди, и я посмотрел на водителя. «Карты или наличными?» «Карты», — ответил я сухо, потому что пересохло в горле. Он протянул мне маленькое считывающее устройство. Я ткнул картой и покинул автомобиль. Временная казарма оказалась целой и невредимой, поэтому и мои вещи тоже не пострадали. Взяв свой рюкзак, я задумался, как мне все же оповестить Ольгу. Идти к командованию, я вроде как отличился в последней битве и, может быть, мне даже и чего подскажут, но, пожалуй, лучше попрошу Лену или Вадима. На звонки они не отвечали, поэтому я спросил у вахтера, где их комнаты, но он не пропустил меня, а лишь сказал, что на данный момент они отсутствуют. Так что пришлось пойти и немного побродить по штабу. «Командир!» – окликнул я идущего мужчину и подбежал к нему. «Вяземский, что такое?» Он посмотрел на мою сумку. «В разлом идешь?» «Нет, у меня дела свои появились, поэтому пока покину город». «Скажите, вы не знаете, где Лена или Вадим?» «В разломе», – ответил он. «Вот как?» – я задумался. «Скажите, а вы не знаете такую девушку?» Слегка загорелая с каштановыми длинными волосами, Ольгой зовут. Фамилии только вот я не знаю. Командир задумчиво почесал подбородок, оглядывая пробегающих мимо молодых курсантов. «Ее атрибут ветер?» – спросил он. «Да, знаю. Кто же ее не знает, то? Только вот понятия не имею, где она сейчас находится, так что уж извини». Он развел руками в сторону. «Я с ней не работаю, с ней начальство повыше занимается». «Понятненько», я достал блокнот и ручку. Вырвав листочек, написал на нем послание для Лены и Вадима, и отдал командиру. «Передайте это, пожалуйста, либо Лене, либо Вадиму, когда закончит». Он недоумевающе посмотрел на меня. «Слушай, Вяземский, а ты не охренел ли, я тебе кто, посыльный что ли?» «Нет», поднял я палец вверх. «Вы самый лучший командир на свете. Однажды я приду за вами, чтобы позвать в свой род, где вы займете почетную роль инструктора и войдете в малый совет». «В малый совет, говоришь?» – задумался он. «Ты бы такими словами не разбрасывался, я же действительно ждать буду». «Я всегда держу свое слово», – ответил я, твердо смотря ему в глаза. «Ладно, давай уже сюда», – взял он у меня бумажку. «Удачно добраться до твоих дел». Я встал по стойке смирно и отдал ему воинское приветствие. Он махнул мне рукой и пошел куда-то. Ну вот и все, остался только Егорка. Но его я тоже, к сожалению, не нашел. Попытался позвонить, но и тут одни гудки. Когда подошел к выходу с базы, заметил стоящие у входа БТР. Один из военных махал мне рукой. «Сергей Вяземский?» — спросил он, когда я подошел. «Да, командир приказал подбросить вас до автостанции. Вы как, с нами?» «Все же хороший мужик командир». Я кивнул и полез в транспорт. Без приключений добравшись до автостанции, я купил билет и стал ждать свой автобус. Вспомнив про функцию СМСКИ, тут же накатал одинаковые письма всем трем друзьям. Особого желания ехать домой нет, но нужно двигаться дальше. Если я буду под боком у одного из штабов, то не смогу попробовать посетить разломы более высокого уровня. Автобус прибыл, и из него начали вылазить стражи и возможные будущие новички, которые озирались вокруг. Недавно и мы с Егоркой были такими. Поездка до города вышла спокойной. На этот раз не было ни вездесущего Егорки, ни какого-либо нападения. Тишина и спокойствие. Когда приехал в город под управлением моего рода, решил сперва прогуляться пешком. И не зря. Проходя возле одного из элитных ресторанов, увидел на припаркованном возле него Роллс-Ройсе знакомый герб, на котором была изображена белая ветвь ивы. Герб рода Вяземских. Недолго думая, зашел внутрь. «Господин, вы бронировали?» Подскочил ко мне слуга в костюме тройки, оглядывающий меня с ног до головы. «Ага», подвинул я его в сторону, заходя в роскошный белый зал, отделанный позолотой, «сейчас сам увидишь». «Постойте, вам нельзя заходить в зал». Попытался он меня остановить, но я лишь махнул ему рукой, на которой была метка стража, и он тут же притих. Осмотревшись, увидел знакомое лицо и пошел к столику, за которым сидел мой старший братец Александр, вновь одетый во все белое. Он сидел не один, с девушкой. Ее черные волосы были собраны в пышный хвост. На ней было черное платье и жемчужное ожерелье, а на руках черные длинные женские перчатки. Они оба недоумевающе посмотрели на меня, когда я подошел впритык к столу. «Ну привет, братец», — решил я первым поздороваться. «Добрый день, леди, вы прекрасно выглядите. Пожалуй, даже слишком прекрасно для моего братца». Нисколько не смущаясь, я взял один из стульев от соседнего столика и присел рядом с ними. В этот момент официант принес какой-то салатик и хотел поставить его к брату, но я перехватил и притянул его к себе. «Цезарь, вполне съедобно. Вы извините за мое такое поведение», — обратился я к девушке. «Есть хочу, до ужаса просто». Дорога была длинной. Девушка ничего не сказала, но улыбнулась мне. Брат посмотрел на мою руку, а я заметил на его пальце кое-что интересное. Печатку, которая выдается только наследнику рода или же главе. «Что ты здесь забыл, Сергей?» – грозно спросил он. «И более того, когда ты успел стать стражем? Это долгая история и неинтересная, но вот твоя, выглядит гораздо интереснее». Я кивнул на его палец. Он проследил за моим взглядом и лишь усмехнулся. «Ух ты!» – улыбнулась девушка. «Приятно встретить здесь коллегу». Она сняла перчатку и показала мне метку с одним листиком. Александр легонько стукнул по столу ладонью. «Что ты здесь забыл, Сергей?» — вновь повторил он. «Мы уже подумали, что ты сбежал, а ты явился сюда с меткой стража и теперь считаешь, что тебе все можно. Даже врываться в мой личный ресторан?» Я еще раз оглядел помещение. «Дурацкий у тебя вкус, слишком вычурный. Не мог других красок добавить?» Улыбнулся я и начал кушать салат. Он вздохнул и задумчиво постучал по столу. «Надо же, не беситься». Я, продолжая жевать салат, посмотрел на девушку. Видимо, это она так на него влияет. Именно перед ней мой братец не хочет показаться идиотом. «Так все же», вновь обратился я к нему, «почему у тебя печатка?» «Насколько мне известно, решение, кто станет главой рода, еще не принято. Не то, чтобы мне прямо нужен был этот род. Но вот прошлому хозяину тела, почему-то это было важно. Я прямо начал чувствовать чужую волну негодования в своем теле. Если хочешь знать ответы, отправляйся к главе рода», — произнес он медленно. «Тебе еще предстоит отвечать за невыполненный указ главы, так что не задерживайся тут и не мешай нам обсуждать важные дела». Подумав, я кивнул головой. «Действительно, чего толку с этим любителем всего белого что-то обсуждать? Пойду сразу к центру всех интриг, матери». «Леди», я поцеловал ее руку, «научите его, что в мире не все делится на черное и белое», я кивнул на брата и, махнув ему рукой, пошел к выходу. Выйдя из здания, сразу подошел к Роллс-Ройсу. Водитель попытался возмущаться, но я показал ему метку и пригрозил, что если не поедет, то я просто выброшу его из машины, а после пусть попробует перечить одному из наследников рода. Водитель замолчал, и вот я уже иду с ветерком в особняк. Прибыв в особняк, я не стал тратить время на расшаркивание со слугами и направился сразу в кабинет матери. Секретарь попыталась меня остановить, но я просто подвинул ее в сторону и открыл дверь. «Добрый день, мама!» Улыбнулся я во все 32 зуба, демонстрируя ей свое дружелюбие. Она тяжко вздохнула и встала с места. «Прознал все же, Регина вроде ничего толком не успела тебе сказать, но да ладно», она подошла к шкафчику, что-то достала из него и подошла ко мне, кладя на стол печатку. «Поздравляю, ты теперь глава низшей ветви рода, барон Сергей Вяземский». Я почувствовал, как во мне закипает ярость. Она все же нашла способ избавиться от меня. Глава 8. Беседа. Российская империя, императорский дворец, кабинет императора. Император, сидя в своем кабинете, выполнял прямой долг любого правителя, утопал в бюрократии. Но его мысли занимала совсем иная проблема, маленький астероид, который чуть не упал на Землю. Те разрушения, которые ему прогнозировали специалисты в случае, если бы они не смогли остановить этот астероид, страшно было даже представить. Каково же было удивление императора и его доверенных людей, когда астероид на деле оказался концентратом чистой силы. Все бы ничего, но пришлось отдать 2 из 5 кусочков силы Америки. Если бы не Китайская империя, уже давно что-то замышлявшая и трущаяся у границ, то он не отдал бы им ни кусочка. Не отдай он эти кусочки, то тогда на Российскую империю напали бы сразу с 2 сторон. Уж эти 2 державы смогли бы договориться, он уверен. А такая война сейчас ни к чему хорошему не приведет.